свято, свято, заклинаю, заклинаю, роде, роде, заклинаю тебя, да словом ярым, оком жаром, очи на земь обращаю, да во птаху сизаю, ой, да как птах и сизаю, да полетай ты, да понизу, ай-я, ай-я-хай-я-хай-я, ай-я-хай-я-хай-я, ай-я-хай-я, ох-хай-я. Ай-я-хай-я-хай-я, ай-я-хай-я-хай-я, ай-я-хай-я-хай-я, ай-я-хай-я, ох-хай-я, ай-я-хай-я-хай-я, ай-я-хай-я-хай-я, ай-я-хай-я. Слава роду нашему! Следующая песня под названием...